Глава 3. Чужой среди своих. Затемнение. Речь Коракса. Обнаружены два корабля дозора. От голоса Эфрении весь стратегиум замер. Три эсминца, сенсорное сканирование обнаружило плазменные следы еще трех кораблей. Предположительный класс – легкие крейсеры, продолжила она. Мститель находился всего в двух днях пути от точки перемещения, достаточно далеко от зоны притяжения звезды Иствана, чтобы совершить безопасный варп-прыжок. Развернутая кораблями предателей сеть стягивалась на протяжении последних трех дней, и сейчас боевую боржу отделяла от нее всего пара сотен тысяч километров. Корок взглянул на экран в подлокотнике командного трона, на котором изображалось приблизительное расположение кораблей. В доли секунды примарх высчитал их траектории и радиус сканирования. «Слишком близко, чтобы менять курс», — заявил он. «Нам придется сделать рывок к точке перемещения, отключить все вспомогательные системы, ввести режим затемнения, высвобожденную энергию перенаправить на двигатели». От персонала и легионеров донесся нестройный хор подтверждений. Примарх перевел взгляд на командора Бранна. «Возьми Агапита и проверь корабль от кормы до носа. Убедитесь, что все второстепенные системы работают на минимальной мощности. Передай Салара и Алоне, чтобы они обеспечили выполнение режима затемнения». Примарх повысил голос. «Я требую полный энергетический баланс через 10 минут, не позже». «Так точно, лорд, будет сделано», — ответил Бранн. «Обнаружен запуск, лорд Коракс», — сказала Эфрения. «Корабли дозора открыли торпедный огонь, широкое рассеивание». «Направление?» — отрывисто спросил Коракс, вернувшись на свое место позади командного трона, не сводя глаз с маленького информационного экрана. «Идут на перехват», — ответила Эфрения. «При нашей высокой скорости они пройдут перед нами». «Хитрые ублюдки», — пробормотал Бранн за спиной примарха. «Надеются, что если будут стрелять вслепую, им повезет». «Сохранить 3% энергии для маневрирования на всякий случай», — приказал Коракс. «Всему персоналу занять боевые посты». «Орудия, лорд Коракс?» — спросила Эфрения. Ее лицо было, как обычно, спокойным. Но примарх уловил в голосе женщины едва заметное напряжение. «Сохранить мощность для орудийных батарей?» «Нет», — ответил примарх после секундного размышления. «Если нас обнаружат, мы и так не сможем прорваться с боем». «А что насчет генераторов пустотных щитов, лорд Коракс? Запустить их в режиме ожидания?» «Нет», — повторил Коракс. «Направить всю энергию исключительно на отражающие щиты и двигатели. Если предатели в нас попадут, все равно будет слишком поздно». «Отключение генераторов щитов добавит еще 4 минуты ко времени, которое необходимо для превращения отражающих щитов в защитные пустотные, дополнительные минуты, за которые Мстителю могут нанести катастрофический урон». Впервые с тех пор, как он вступил на борт боевой боржи, Корок заметил в диспетчере нерешительность. Она продлилась не больше мгновения, после чего Эфрения кивнула и вернулась к непосредственной задаче. Примарх услышал шум открывающихся дверей и, обернувшись, увидел выходящего Брана. Корок вновь посмотрел на экран. Они находились в 250 тысячах километрах от дозора предателей. На экране низкочастотного сенсора возникло еще 7 кораблей, создавших 3 слоя обороны между боевой боржой и точкой безопасного перемещения. Если отражающие щиты пропустят хотя бы случайный импульс или одна торпеда взорвется неподалеку от Мстителя, корабль примарха тотчас окажется в окружении врагов. Он не мог ни опередить противников, ни победить их. Единственным выходом для Коракса было запастись терпением и сосредоточиться на том, чтобы избежать обнаружения. В этом он был хорош еще с детства, и сейчас не собирался принимать скоропалительных решений.